Глава восьмая. Тома. Король-дворец не бросал слов на ветер и велел расставить вокруг хрустального замка антимаговую стражу. Волшебство распространялось только на короля дворца и придворных. Остальные чудеса внутри замка были запрещены. Принц почувствовал изменения, едва переступив порог своей комнаты. Книжки-подушки стали обычными подушками. Котенок-будильник не вытягивал спинку и не мурлыкал. Водяные ладони не спешили умыть и приласкать принца. Зато в комнате не продохнуть. 100 томов лежали на полу слева от стола целыми колоннами, ожидая своей очереди. При этом вздыхали и кряхтели, как старики. Жить им явно оставалось недолго. «Перепишите нас скорее, ваше высочество!» Молили они. «Да-да, я перепишу вас», — успокоил их принц. «Даю вам слово». Справа от стола лежало еще 100 чистых томов. Открылась дверь, и вошел Рыжебород. «Сожалею, мой друг», — развел он руками, — «но король упрям как никогда. Велел выставить антимаговую стражу. Во всем замке теперь нет волшебства. Не знаю, что нашло на Виора. В последнее время его словно подменили. Он стал очень раздражительным и вспыхивает по любому поводу. Датон, сразу должен предупредить тебя, ни в коем случае не делай ошибок при переписывании, иначе из-за малейшей помарки переписанный том вновь станет чистым». «Хорошо», — машинально ответил принц, не особо слушая совет. Он грустно задумался, когда Рыжебород вышел. «Я все равно не успею переписать тома. Ведь на это нужно минимум несколько месяцев. Зачем я только взялся в это дело? Может, стоит отказаться и все?» Но тут же упрямо мотнул головой. «Прочь сомнения, пора за работу». Снова отворилась дверь и зашел мешок хитростей. «Принц, какую книгу ты собираешься переписывать первой?» — спросил он. «Вот эту», — ответил принц, взяв в руки первую попавшуюся книгу. Она называлась «Растение для колдовства». Мешок скривил рот и покачал головой. «Не, лучше возьмись за магию». «Хорошо, разницы-то особой нет». «Переписывай внимательно», — с расстановкой произнес мешок хитростей, однако принц уже заработал пером и потому пропустил его слова мимо ушей. «Ну, я предупредил», — проворчал мешок и вышел. А перо принца уже на всех парах неслось по бумаге, так что слова так и мелькали перед глазами. Причем стоило ему написать слова в новом тексте, как в старом они исчезали. В текст он не вникал. «Главное, — думал принц, — быстрее переписать». Прошел час, второй, третий. Работа спорилась. Уже была готова треть книги. Писал принц быстро и без ошибок. Вот уже и солнце село за горизонт. Навеки словно повесили гири. Принца клонило ко сну. И тут, переписывая какое-то сложное заклинание, он допустил помарку. Вроде небольшая оплошность. «Ничего страшного, немного посплю и допишу», — подумал принц и громко приказал. «Котенок, разбуди меня через 5 минут». И тут же, едва опустив голову на стол, заснул. Городские часы пробили 9 вечера, когда принц вскочил как ужаленный. «Почему не прозвонил будильник?» — вскрикнул он. «Я что, проспал? Я совсем забыл, ведь магии нет!» Самостоятельно умывшись и плотно поужинав, тетушка Рози, как всегда, наготовила сверх всякой меры. Принц вновь обмакнул перо в чернильницу и раскрыл книгу, но листы были пустыми. Мальчик не поверил глазам и быстро перелистал страницы, все чистые. Холодный пот прошиб принца. «Все усилия напрасны!» А ведь мешок и Рыжебород предупреждали, что нужно быть внимательнее. Принц в гневе отшвырнул магию. Почти час он был в ступоре, но делать нечего. Надо переписывать дальше. И принц вновь принялся за работу. Только теперь он взял книгу «Ингредиенты для колдовства». С тем же упорством он вновь принялся механически переписывать текст, не вдумываясь в смысл. В 11 часов утра... Принц, наконец, переписал книгу. Совсем немного отдохнув, снова принялся за работу. Гусиные перья и чернила приходилось менять постоянно. Принц работал как одержимый, забыв о еде и сне. За 6 дней принц смог переписать 8 фолиантов. «Ваше высочество, это безумие!» — отговаривал его коврик. «Вы словно живой мертвец. Вот-вот демиургу душу отдадите. Бросьте эту затею!» Принц и сам понимал, что за оставшийся день переписать 92 тома просто невозможно. Теплый летний вечер. В парке Победы веселой стайкой резвятся ребятня. Одному принцу не до веселья. Тут отворилась дверь. «Ну, как успехи?» — спросил с порога мешок хитростей. «Да ужасно!» — чуть не заплакав от досады, ответил принц. «Я не успеваю переписать, все пропало! Тут без магии не обойтись!» «Ну, раз все пропало, то все же перепиши повнимательнее ту первую книгу, магию!» «Ах!» — махнул рукой принц. «Я о ней и слышать не желаю. Я ее почти дописал, а потом сделал помарку, и все коту под хвост!» «А о чем она? Ты успел понять?» Принц покачал головой. «Я ее не читал, только пытался переписать». «А теперь повнимательнее перепиши». «Да и в самом деле я уже ничего не теряю», — с грустью подумал принц и во второй раз открыл магию. «Магия есть неосязаемая и невидимая положительная сила», — начиналась книга. Принц сразу подумал. «Занудная княженция». Но дальше стало интереснее. Уже на второй странице черным по белому было написано: «Магия способствует ускорению, но не потакает лени». А чуть ниже: «Любую рутинную работу можно ускорить во много раз. Главное знать секрет». Принц с волнением читал дальше, и вот, наконец, дошел до нужного места. «Магия может помочь, если нет другого способа». А то, что прочел дальше принц, поразило его словно молния. Если работа относится к переписыванию, перерисовыванию чего-либо, то для ускорения нужно... Дочитав до конца, принц с досады хлопнул себя по лбу. «Как же так? Ведь это я переписывал! Как я мог не обратить на это внимания? Сколько времени я сил бы сберег!» И, как было сказано в книге, он разложил по всей комнате новые тома и положил на них сверху ветхие книги. Тут принц почувствовал такую усталость, что, упав на постель, забылся глубоким богатырским сном, ведь он не спал уже несколько дней. Едва проснувшись, принц сразу подскочил к расставленным на полу томам. И что же он увидел? Поверх новых томов лежали кучки истлевшей бумаги. Принц открыл новые книги и чуть не закричал от радости. Все тома аккуратно переписаны, и они спали ровным сном, как новорожденный, сладко посапывая. Принц так обрадовался, что стремглав побежал в тронный зал. «Отец!» — закричал он. «Я переписал все тома!» «Как?» — воскликнул король-дворец. «Быть того не может!» Но придворные проверили и подтвердили, что это правда. «Это стража пропустила магию!» Недовольно поморщился король-дворец. «Вот ротозеи!» «Никак нет, Виор!» — улыбнулся Ржебород. «Стража денной и ночной несла службу, и магия внутрь хрустального замка не проникала». «Делать нечего. Раз дал слово — держи». «Маг!» — повелел король-дворец. «Заплати принцу 500 аверьялов». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил казначей. Спустя час в комнате принца лежали мешки с новенькими золотыми аверьялами. Принц сиял от счастья ярче монет. «Теперь главное все подсчитать». И принц принялся считать скопленные деньги. Каждую монету он аккуратно клал в мешок. Вышло 850 аверьялов. «Как же быть? Ведь ровно в 12 вести выкуп в ненавистную Эраю». Не стоило и сомневаться, Кенни выдаст детей, сославшись на неполную сумму. «Ну где же мне достать еще 50 аверьялов?» В отчаянии принц схватился за голову. И тут за дверцей послышались чьи-то шаги. «Принц!» — сообщил вошедший Рыжебород. «Я подумал, что тебе понадобятся деньги на выкуп несчастных сирот, и потому продал всю свою коллекцию кинжалов. Вот, возьми 10 аверьялов». «О нет, Рыжебород!» — отказался принц. «Это же была редкая коллекция инкрустированных жемчугом кристаллов». «Пустяки!» — махнув рукой, ответил Рыжебород. «Да и как мне не помочь сыну моего короля дворца? Ведь меня обычного стражника он поставил руководить городской стражей. «Спасибо», — растрогался принц. «А вы с ним уже помирились?» «Да мы и не ссорились», — засмеялся Рыжебород. «Просто мы очень вспыльчивые. И бывает, по-стариковски переругиваемся. А так я любого в порошок сотру, кто посмеет тронуть Виора». Только ушел Рыжебород, а на пороге уже тетушка Рози. «Принц, раз тебе не хватает денег, то я решила, что похожу пока без новых платьев и украшений». И добрая повариха протянула принцу 5 аверьелов. «Тетушка Рози!» — растрогался принц. «Но ведь вы столько времени копили! Ничего страшного, как-нибудь обойдусь. Да и как мне не помочь тебе, сыну Виора, который меня еще маленькой девочкой из посудомоек забрал в хрустальный замок и назначил главной поварихой?» И с этими словами она поклонилась и вышла своей утиной походкой. А следом за ней пришел мешок хитростей. «В общем, буду краток», — проворчал он. «Вот, получай 10 аверьелов и давай без телячьих нежностей». «Спасибо, мешок», — заикаясь от изумления, проговорил принц. «И спасибо за совет насчет книги». «Никакого совета я тебе не давал», — строго оборвал мальчика мешок хитростей, огрев принца укоризненным взглядом. А вслед за мешком пришли судья весы, золотой замок и колесо. Каждый из них отдал принцу сколько мог золотых аверьялов. Принц пересчитал 899 аверьялов. А до полудня всего час. «Бегу, бегу!» — раздался чей-то взволнованный голос, и в комнату влетел коврик. «Вот вам аверьял!» «Спасибо!» — чуть не заплакал от радости принц и крепко обнял коврика. В итоге получилось ровно 900 монет. Принц, не чуя ног, побежал в тронный зал. «Папа! Я все скопил! Скорее радугу! В полдень мне надо передать деньги!» «Хорошо, сынок», — одобрил король-дворец. «Три короля ждут тебя. Они велели явиться только тебе одному на Лысую гору. Но я настоял, чтобы тебя сопровождал Рыжебород». «Верно. Наш законник обязательно что-нибудь выкинет», — ворчливо запричитал мешок хитростей. «Или я ничего не смыслю в этой жизни». «Но я же собрал все деньги. Зачем Кейну еще затягивать?» «Ты разве не понял?» — ответил мешок хитростей. «Дело не в деньгах. Просто Кейну и его дружкам скучно». Принц побежал собираться и тут услышал, как король-дворец громко заметил. «Ну, раз принц скопил деньги, то золотой замок. Верни 900 аверьялов в казну». «Значит, папа не камень», — подумал принц. «Он все время хочет казаться суровым, но ему больше идет быть щедрым и справедливым».